Думаешь, она не владеет конной ездой? Думаю, ей это не очень понравится. Ладно, уговорил. Будет им машина. Только сопровождай их сам, будь добр. Вы. Я преподам этим эльфам урок. Держите обиду за тот проигрыш. Нет, не держу. Тут другое, Лоренс. Здесь стоит честь и гордость всего человечества. Своими действиями я должен показать хороший склад ума, обыграв эльфов в их же игру. Добром это не кончится. Я и в прошлый раз так говорил. Ты всегда так говоришь. Конечно, когда-нибудь твое предсказание сбудется. Вас предупредил. Иди уже. Мне готовиться нужно. Глава 402. Встреча. Глава 402. Так это и есть Вавилон. Спросил Арчибальд рядом стоящего мера, попутно наблюдая за мерцающими огоньками города. Он самый. Давно вы здесь не были? Говоря по правде, не помню. Лет 5 назад, наверное. Сильно изменился он за этот срок. Сильно, даже очень. Интересно. Очень интересно, скажу я вам. Только я не пойму, что не так с местными офицерами. Что с ними не так? Да какой-то капитан приставал ко мне с просьбой сыграть в карты. И при этом он даже не обратил внимания на мою броню. Видимо, местных уже ничем не удивить. Истину глаголите, сударь. Куда запропастился сержант? Что-то я не заметил, как он ушел. Он разговаривает с вашим спутником и герцогиней. Видимо, весточку домой хочет послать. Наверное. А вот и он. Ну чего же мы стоим? Правда? Чего? Увидев приближающегося сержанта, оба пошли ему навстречу. Тот в свою очередь ускорил шаг и в два мига оказался возле гостей. Затем, перекинувшись несколькими предложениями, он пригласил обоих в лимузин. В отличие от вице-адмирала, посетившего Вавилон, у Арчибальда была куда более заметная реакция. Он, конечно же, расспрашивал принцип работы машины и многих других вещей, находившихся в городе, однако простой солдат не мог дать ответ. Что до шофера, к счастью, попался опытный водитель, и аварии не случилось. Слушайте, раз нам с вами по одному пути, не расскажете, кем вы приходитесь императору? Желаете услышать честный ответ? Почему бы и нет? Говоря по правде, я не знаю. Прошло много времени, даже очень. Чего вы ждете от встречи? Не знаю. Собираетесь плыть по течению реки? Да. Не всегда верный путь, но не мне судить. Помолчав немного, он продолжил. Не грустите. Все будет хорошо. С чего вы взяли, что я грущу? Вы можете обмануть самого себя, но не мои глаза. Ох уж это ваша философия. Философия мать науки. Разве не математика? Вообще физика, но не суть. Вам бы расслабиться. Нет, спасибо, расслабился я уже, ответил он, невольно вспоминая герцогиню. Кто бы мог подумать, что он будет перепит женщиной. Пусть не слишком, но это било по его самооценке. Спустя несколько часов напряженной езды, смешанной разговорами на пустые и философские темы, машина добралась до императорского дворца. Во время езды мер не раз отметил, что город сильно изменился со дня его последнего пребывания в Вавилоне. Что-то было ему знакомо, а что-то изменилось до неузнаваемости. Быть может, именно эта неузнаваемость и пугала его больше всего на свете. Сержант вышел из машины, открыл двери гостям, а затем передал этих двоих в руки майора. Что касаемо остальной тройки, то они остались на берегу реки, пообещав немногим позже подключиться к делу. Поэтому вместо герцогини выступал Арчибальд, эльф, которому она могла довериться в любом вопросе. Так чем же были заняты остальные? На самом деле ничем особо важным. Виконтесса отправляла письмо в Рудею, Эвелина охраняла герцогиню, ну а сама госпожа Альби, известная озорница среди эльфов, играла в карты с Дрейком. Позже, как она сама отметит, Дрейк окажется для нее одним из сильнейших соперников, благодаря чему его имя прославится на их континенте. Ну а в это время Арчибальд и Мер стояли перед воротами к императору. Первым должен был войти Мер, вторым Арчибальд. Зен ни в коем разе не хотел этим оскорбить посла, а потому принес свои глубочайшие извинения. Тот, в свою очередь, отреагировал непринужденно и даже с юмором. «Заходите», — сказал майор, после чего два стража под содрогание земли распахнули массивные двери. Шаг, еще шаг, а за ним еще один, он даже не услышал, как закрылись двери, ведь его взгляд и уши были прикованы на одинокую фигуру, восседавшую на троне. В свою очередь, взгляд фигуры также был прикован к пленнику. Это был разговор без слов, где все эмоции выражала душа. Затем, положив руки на подлокотники Император встал и молча, медленными шагами стал приближаться к полковнику, или вернее сказать, бывшему генералу Вавилона. Подойдя к нему практически в упор, он провел взглядом по его телу, а затем заковал в объятия. Молча, без лишних слов, бывший генерал Вавилона поступил точно так же. Что почувствовал мэр, или теперь будет сказать Рем в этот момент? Удовлетворение. Страхи пропали, а на их место пришло ощущение дома. Да, он вернулся в то место, где ему рады, или, по крайней мере, рад один человек. Он боялся, что за 5 лет император мог забыть про него. Вот только Рем не учел одного, Зенностиль никогда ничего не забывает. Он прекрасно помнил, на какую жертву пошел его генерал, чтобы Вавилон мог продолжать процветать. Такие вещи не забываются, нельзя забыть, ибо это будет высшим прегрешением, какое человек только может совершить. Время для двоих остановилось. Оба чувствовали лишь радость воссоединения друг с другом. Спустя 5 долгих лет жизни, это случилось. Тот, кого ошибочно посчитали дважды мертвым, вновь и вновь доказывал свою живучесть. Что до Зина, то у него потеплело на душе. После трагедии с Анжеликой, он сам того не подозревая начал отстраняться от людей. Тьма потихоньку брала над ним вверх, и если бы им не двигала жажда технологий, то должно быть он потерял над собой контроль. Одно можно было сказать точно, за прошедшее время оба сильно повзрослели. Если вначале их можно было сравнить с юношами, то теперь оба больше походили на мудрецов. Каждому пришлось увидеть в этой жизни что-то ужасное, и, конечно, пережить это. Расставшись однажды, они шли по пути боли и отчаяния, чтобы в конце концов настал новый рассвет. Теперь, вновь встретившись, оба стали видеть друг в друге путеводную звезду. Это уже было нечто большим, чем просто дружба. Даже большим, нежели просто кровные узы. «Прошло столько лет», — тихо промолвил Рем. «Ты не был мной забыт, Рем. Я дал слово, прости, что заставил страдать. Война не меняется. Меняются люди, идущие по ее тропе. Да, обнимание императора». Пожалуй, Рем чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Спустя столько лет бездумного скитания, он наконец вышел к свету. К свету, под именем Зенностиль. Глава 403. Друг, брат. Глава 403. Они продолжали стоять в таком положении еще какое-то время. У каждого в это время витали собственные мысли. Один вспоминал прошлое, другой думал о настоящем. Пожалуй, не будет лишним сказать, что эта сцена, это мгновение на всю жизнь опечатается в сердцах обоих. Она была чем-то большим, чем просто встреча двух друзей. Это можно было назвать неким возвышением или сражением над своими внутренними демонами. Таким образом, терзания обоих ненадолго прервались, позволив всей душой насладиться этим моментом. «Друг», — тихо сказал Рем, — «брат», — похлопал его по плечу Зен. Каждая секунда длилась как вечность. Пожалуй, оба отдали многое ради того, чтобы как можно больше продлить это чувство, это мгновение. Однако всему в жизни приходит конец, и исключений не бывает. «Ладно, отпусти меня. Не то подумаю, что ты из этих», — отшутился Рем. «Не надейся. Кстати, тебя там поджидают гости. Думаю, наш разговор по душам может немного подождать. 5 лет ждали, еще немножко подождем». Быть может, оба и шутили, но на деле им было больно расставаться. Каждому хотелось поделиться своим, излить душу и многое другое. Однако, увы, иногда обстоятельства идут против нас. «Послушай, что ты можешь сказать о том эльфе? Желательно кратко, но, чтобы знать главное, я бы выслушал подробности, да будет большой невежливостью заставлять гостя еще больше ждать. Если честно, о нем сложилось двоякое мнение. С одной стороны, он чем-то похож на тебя, чудаковатый безумец, жаждущий знания. С другой, как бы это сказать, он словно бы держит в себе что-то. Его вторая сторона – это как тайна, одна сплошная загадка. Нельзя точно сказать, что можно от него ожидать, но будь готов удивляться. Немного не это я ожидал услышать. Что же, ты меня заинтриговал. Надеюсь, он будет таким же хорошим гостем, как и прошлый эльф, навещавший мою столицу. Не волнуйся, я и об этом тебе расскажу. Сейчас же у меня будет к тебе просьба. Просьба. Или поручение, если будет угодно. Для начала, когда выйдешь за дверь, попроси майора провести тебя в мои покои. И да, конечно, невежливо такое говорить, но прими ванну. Не помешает. С превеликим удовольствием. Тогда буду ждать. Тоже. тихо пробормотал он, когда Рем вышел за дверь. За ним же вошел Арчибальд, в полном своем облачении. Меру не приходилось видеть, как он снимал свой костюм, а потому о его внешности было сложно судить. Был лишь известно о наличии врожденного дефекта, однако подтверждения этому не было. Вот только что по-настоящему удивила Зина, так это не сама развитость эльфов, а броня. Похожие снаряжения использовали разведкорпуса из его мира. Броня, выполненная из особых сплавов, могла защитить от лазерного выстрела и малой ударной волны, а поверх были надеты плащи-невидимки. Единственным минусом технологии скрытия была затратность и небольшая прозрачность, из-за которой маскировка часто снисходила на нет. Быть может, это было простым совпадением, однако ученый сохранил эту деталь у себя в голове. В этом мире редки случайности, и если это одна из них, еще неизвестно, радоваться этому или нет. «Приветствую вас, ваше величество. Зовите меня Арчибальдом. Надеюсь, вам доложили о цели моего визита в вашу страну». «Доложили. Но прежде чем мы перейдем к вопросу, не соизволите сказать, есть ли у эльфов фамилии помимо имен?» «Не у всех, ваше величество Зенностиль. Лишь у благородного рода, но и те часто скрывают его. Так вы не из благородного рода?» «Увы, но да. Тогда почему эльфы скрывают наличие фамилии?» «Это связано с нашими традициями. Обычно фамилию произносят лишь во время свадьбы, но бывают и исключения. Весьма занимательно. Если появится свободное время, я бы хотел побольше изучить культуру эльфов, ровно как я людскую. Интересный ход мыслей. Ладно, не хочу вас обременять временем. Как ни посмотри, вы проделали огромный путь ради встречи со мной. Будет греховно тянуть еще время. Не волнуйтесь, пока что мне некуда торопиться. Тогда хорошо. Кстати говоря, мне хотелось кое-что узнать, это вы спасли моего подчиненного». Эльф помолчал немного, обдумал ответ, а затем сказал: «Не я, но моя ученица. Однако я считал, что он ваш друг. С чего бы вам так считать? Прошу прощения, но у эльфов чертовски острый слух. Мне невольно пришлось слышать ваш разговор. Вы прямолинейны. В иной раз это могло бы вам навредить. Возможно. Однако говоря с вами, я понял, что вы не каратель. Однако могу им стать, если того потребует ситуация. То, что требуется от хорошего правителя». Из разговора Зен понял, что если стоящий перед ним эльф и является эльфом знатных кровей, то он не очень доволен своей судьбой. Почему же, это еще предстояло узнать. Далее было понятно, что своей манерой речи он пытается показать императору свою честность. Или, как еще один вариант, он попросту не мог врать и любил попросту трепаться языком. «Интересный вы эльф, сочту за комплимент. Нам нужно будет познакомиться поближе, не буду против». «Хорошо, тогда перейдем к делу». «Хорошо, только один вопрос, ваши доспехи. Вы специально пришли в них, чтобы показать передо мной свою продвинутость. То же самое хочу спросить и про корабль. Ну, думаю, тут несложно догадаться. Однако что до брони, здесь другая причина. Защита. В каком-то смысле да. После вас, мне будет нужно посетить еще одну империю на севере». «Какое совпадение. Мне тоже. Вы часом не плывете в сторону Северной долины?» «В общем-то да. Однако откуда вам известно? Незадолго до вашего пришествия ко мне пришло письмо с приглашением». «Тем лучше. У нас будет еще больше времени обсудить интересующие обе стороны вопросы. Причина приглашения секрет. Пусть пока это останется в тайне. Как только мы сядем на корабль и поплывем в путь, я все расскажу». «Прекрасно. Только если вы не против, я бы тогда еще хотел познакомить вас с герцогиней. Разве вы не выступаете от ее имени?» «Да, но с целью заключения контракта обмена военными технологиями. Она же желает поговорить с вами о союзе». «Союз. Хм, звучит интересно. Я даже не против этого». «Вы дали быстрый ответ. Вы ждали промедления?» «Нет, но обдумывание на такие вопросы обычно уходит несколько дней. Как видите, мне достаточно мгновения. Из вас вышел бы отличный генерал. Из вас кардинал». Помолчав немного, оба стали громко смеяться. Было в этом смехе что-то безумное и что-то близкое друг к другу. Это можно было бы описать так, как если бы два человека нашли близкую себе душу. Закончив смеяться, эльф сказал: «Ладно, раз уж я предлагающая сторона, то и мне первым показывать технологии. У вас есть что-то вроде полигона». Глава 404. Военный объект. Глава 404. Полигон. Желаете протестировать броню? Это тоже. Тогда демонстрация оружия. В точку. Ну что же, пройдемте. Только нам придется покинуть дворец. Сами понимаете, для таких экспериментов нужно уединенное место. Конечно, это далеко. Говоря по правде, не очень. Я специально огородил эту территорию от глаз гражданских. Военный объект, верно. Только там, за исключением огнестрельного оружия, которое вам, наверное, уже довелось видеть, проводятся и другие испытания. Что-то вроде тестирования пушек или заклинаний высшего уровня. Можно и так сказать. Тогда чего же мы ждем? Видите, ваше величество. Подойдя к воротам, он позвонил в колокол, после чего массивные ворота были вновь открыты стражниками. Затем он посадил гостя в машину, сам сел в нее и сказал персональному шоферу ехать в сторону полигона. Расстояние оказалось не слишком большим, всего-то каких-то 3 часа езды. За это время оба ученых разговаривали на разные темы, в основном затрагивая философию. Что до всего остального, ни одна из сторон не спешила раскрывать карты. Как ни посмотри, информация сильнейшее оружие в опытных руках. С одной стороны могло показаться, что Арчибальд ведет себя слишком раскрыто, убежденно, что Зенностиль согласится на предложение. На деле же все, что он сделал, так это раскрыл небольшие секреты своей фракции. Эльфы понимали, что скоро предстоит грандиозное представление, так что вскрытие своих секретов до последнего не было большого смысла, ибо создание контрмер было исключено. На то влияли такие факторы, как распространение информации и время, данное на создание этих самых контрмер. Таким образом, эльфы делали высокие ставки, но с минимальным риском. «Ваше Величество, мы приехали. Как всегда быстро. Так держать», — сказал он водителю, после чего вышел из машины. Конечно, факт отсутствия слуги несколько удивил эльфа, однако он свел все на то, что императору не очень нравится, когда делает все за него. Такие примеры были и среди эльфийских дворян, так что зацикливаться на этой теме не стоило. Само место выглядело как военный объект 20 века. Решетки, колючая проволока и простые ворота. Внутри территории располагались ангары с бронетранспортом, штаб-квартира исследовательского центра и бункер, что вел в место, ради которого они сюда приехали. Встает вопрос, что здесь потеряла техника. Ответ прост, здесь также проводились эксперименты с техникой. Хождение по тяжело доступным местам, точность и дальность стрельбы, тренировка военного гарнизона, все это совмещалось в одном флаконе. Единственное здание служило местом для исследования магии, а именно принципы ее работы и саму составляющую. Делалось это путем изучения лунных камней, магических кристаллов и прочего материала, а также благодаря нанятым магам и устройствам, считывающие информацию об их способностях. Вот только даже несмотря на все труды и проделанную работу, наука в этой сфере еще не смогла далеко продвинуться вперед. Пока что, что до бункера, то чаще всего именно там тестировалась магия. Сам же он ничем особым не выделялся, обычный синий неон, такого же цвета стены, кафельный пол и белоснежный потолок. Ничего особенного или выделяющегося. Бункер располагался внутри здания, дабы не было нужды бегать на улицу. Поэтому взгляд ученых невольно падал на броню, носимую Арчибальдом. Между друг другом начались перешептывания, однако прямого ответа не было дано. «Ну вот мы здесь», — сказал император. «Вижу. Вам нужна мишень». «Да». «Какого рода мишень предпочитаете?» «Манекен. Стальной лист или что-то тверже?» «Нас есть стальные листы, толщиной в 5-10 сантиметров», — сказал рядом стоящий полковник, являвшийся командиром этого места. «Несите 15-сантиметровый», — ответил Арчибальд. «Все будет в лучшем виде», — сказал он, удалившись. Затем им пришлось наблюдать, как кран тягает на тросах 10-сантиметровый лист стали. Вес, конечно, не шуточный, однако, к счастью, обошлось без проблем. Само расстояние до цели было ровно 50 метров. «Ну, показывайте то, что хотели показать, Арчибальд. Просто смотрите. Обещаю, зрелище будет захватывающим. Надеюсь, вы не сильно обидитесь за проделанную дыру. Не волнуйтесь, с этим не возникнет проблем. Тогда я начинаю». Закончив фразу, он вынул из плаща, или вернее сказать, висевший на талии кобуры револьвер, такой же, какой носила его ученица. Взведя пистолет, он одной рукой приценился в мишень, положил палец на курок и спустил крючок. За характерным щелчком последовала мимолетная вспышка света, а за ней синий свет, вылетевший из дула револьвера. Стальной лист в 10 сантиметров был пробит насквозь, а сам выстрел ушел дальше и остановился, лишь достигнув стены. «Мощно, такая сила может без проблем прошить танк», — размышлял Зен. «Что скажете, Ваше Величество?» «Неплохо. Только я одного не понял, разве не было отдачи?» «Была. Так как так вышло, что ваша рука не сменила своего положения. Если бы стрелял обычный солдат, ему должно быть оторвало руку. Как видите, я весьма необычная персона, видно. Однако мне несколько непонятно, с какой целью вы пришли ко мне. Ваши технологии вполне себе могут составить конкуренцию вражеской фракции. Пожалуй, я буду вынужден прервать вас и извиниться. Прошу прощения, но, видимо, я неправильно выразился. На языке эльфов, если это можно так сказать, я просил вас помощи. Помощи. Да, мне нужно усовершенствовать оружие. Вы решили обратиться ко мне, как к коллеге. Неужели больше нет было подходящих кандидатур? Увы, но я в отчаянии. Видите ли, нам даровано не слишком много времени. Все оставшееся нужно распределить и использовать как можно эффективней. Хорошо, тогда такой вопрос, что мне будет с этой сделки? Конечно, император должен думать об собственной выгоде. На самом деле я не могу предложить ничего, за исключением разрешения использования нашего, если оно, конечно, будет создано, оружие. Иными словами, совместный проект. Да, звучит интересно. Тогда займемся им после возвращения. Не против. Путешествие не должно занять много времени. Согласен. Однако позвольте кое-что узнать, в каком направлении вы хотите проводить исследования. Сами понимаете, прежде чем начать, я должен знать, способны ли мы на нечто подобное. Конечно. Перво-наперво, я желаю создать автоматическое оружие, работающее на магической энергии. Как это? Сказал он, показывая револьвер. Догадался, что оно работает на магической энергии, однако позвольте поинтересоваться, откуда вам знакомо слово «автоматическое». Говоря по правде, я услышал его от одного из ваших солдат. Не надо строго судить его, ведь он вряд ли подозревал о нашем присутствии. Вам не мешают все эти звуки. Со временем можно привыкнуть. Понятно. А что еще? Еще снижение отдачи, чтобы им могли пользоваться простые гражданские, и устройства, позволяющие солдатам передвигаться по воздуху. Глава 405. Фурор. Глава 405. Погоди, давай сначала. Значит, ты желаешь создать автоматическую винтовку, а также снаряжение, способное поднять воина в воздух. Так, да. Зачем тебе все это добро? Как говорил один философ, на все есть своя причина. Мне бы хотелось тебя выслушать. Уж не знаю, что за философ, однако на то есть несколько причин. Первое, касаемо автоматики, это связано со скорострельностью. Из этого пистолета я могу совершить максимум 5 выстрелов, после чего потребуется перезарядка. В прямом столкновении для этого вряд ли найдется время, но в то же время 5 выстрелов может не хватить для попадания, так как цель будет метиться из стороны в сторону. Вы предлагаете увеличить количество боезапаса путем использования винтовки. Однако вы должны понимать, что в таком случае может пострадать мощь выстрела. Придется уменьшить размер патрона, а вместе с ним и содержащуюся внутри магическую энергию. Говоря о патронах, магические пули имели несколько иные свойства. Используемые снаряды больше походили на гильзы для гладкоствольного оружия. Также, в отличие от простых патронов, магические снаряды не имели останавливающего действия. Если брать в целом, их можно с легкостью сравнить с патронами калибра 5,45 и 5,56. Вторые, в отличие от первых, больше предназначались нейтрализовать врага, нежели убить. Понимаю, однако пробивной мощи будет вполне достаточно. Правда, для того, чтобы пробить барьеры высококлассных магов, потребуется нечто больше этого, но об моем плане на этот счет в другой раз. Хорошо, с этим решили. А что насчет снаряжения для полетов? Хаем, скажите, вы знаете о текущей ситуации на мировой арене? Не все, но большую часть. Это хорошо. Тогда отвечу так: большинства демонов есть крылья, и этими полетами они могут доставить немало проблем. Разве не будет проще подстрелить его одним точным выстрелом? Кто говорит, что нельзя? Но не хотелось бы уступать небо демонам. Хорошо, будем считать, что ответы меня удовлетворили. Однако сейчас нам нужно плыть в Северную долину, империю 9-го ранга. Все же позвольте поинтересоваться, для чего? Получил пригласительное письмо на конгресс с большей восьмерки. Вот оно как, интересно. Позволите быть вашим сопровождающим. Если вы настаиваете, хорошо. Однако позвольте узнать вам это зачем. Скажем так, был в весьма тесных отношениях с императрицей той страны. Тут даже сам ученый не смог скрыть удивление. И дураку было понятно, что под тесными отношениями подразумевался половой контакт. Однако что могло сподвигнуть императрицу такой державы пойти на столь омерзительный даже по мерам простолюдинов поступок? Все это больше походило на бред сумасшедшего. Вы сейчас пошутили? Нет. И если вы не против, можно на «ты». Все же теперь я больше вижу в вас коллегу и друга, нежели властного императора. Против ничего не имею, однако упомянутое ранее, звучит как неудачная шутка. Однако это правда. Правда 25-летней давности. Давно это было. Скажи, а она точно обрадуется такому появлению? Не думаю, и именно поэтому прошу об одолжении. Просто мне не кажется хорошей идеей идти навстречу императрице во время конгресса в качестве бывшего возлюбленного. Бы сказал любовника, да не в этом суть. Я ей намекну. Намекну. В какой плане намекну? Видишь на шлеме красную звезду? Да, ответил Зен, невольно сравнив ее со знаменем коммунистов. Это звезда Красного Солнца, один из символов нашего шифра. Перед тем, как покинуть ее, я оставил записку, со сказанным в ней. Однажды путеводная и красные звезды сойдутся вместе, и образовав солнце, они заставят растопить ледники ледяной королевы. Не сочти за оскорбление, но поэт из тебя, конечно, так себе. Однако, как я понял из твоих слов, тебе нужен рисунок белой звезды. Да, ты желаешь сделать второго участника носителем путеводной звезды. Да, Зен снова немного удивился, помолчал немного, а затем недоумевающе продолжил. Разве не легче уменьшить красную звезду на твоем шлеме, чтобы нарисовать вторую звезду? Ну, это будет выглядеть менее романтично, а также не окажет того эффекта, который я желаю возыметь на эту ведьму. Да и у меня завалялся лишний комплект такой брони, что по размерам как раз на меру. Хотите произвести фурор на императоров? Верно. Хаем, не дурно. Идея хорошая. Таким образом мне не составит труда показать технологическое превосходство над другими империями. По крайней мере, данная броня весьма броская на взгляд. Именно так. Только представь себе, заходит император в прекрасных одеяниях, а за ним идут его два верных слуги, в боевом облачении, под их ошалевшие взгляды. Ах, какая прекрасная сцена! Здесь Зен сумел разглядеть, как Арчибальд невольно задумался, или вернее сказать, стал летать в облаках. Пусть его лица не было видно сквозь шлем, однако ученый мог с легкостью сказать, что на лице эльфа была улыбка, или, быть может, ухмылка. Смотрю, эта картина доставляет тебе много удовольствия. Да, абсолютная правда. Больше внимания я люблю и обожаю лишь восторг и восхищение. Представь себе, каково это, когда ты находишься в центре внимания, и все хвалят и восторгают тебя. Впрочем, не мне это говорить. Судя по тому, что я слышал от гражданских, для них ты даже больше божества. В их глазах ты бог, всевластный бог, покаравший виновных и подаривший процветание. Как-то много предложений за раз. Мне даже не по себе, ухмыльнулся император. Таковы истинные эмоции эльфа, ответил ухмылкой на ухмылку Арчибальд. Наверное, приятно быть немного безумцем. Хотя, все мы немного безумцы. Хорошие слова. Я бы выпил, но не пью. Только чай, кофе максимум. Слова безумного ученого. То, сказал он, после чего оба дружно посмеялись. Ладно, ты волен отдохнуть в покоях, которые предоставит мой слуга, или вернуться на палубу своего корабля. Все же что-то мне подсказывает, что ты предпочтешь мягкой кровати нары. Увы, но мне нужно вернуться к герцогине с докладом. Думаю, немногим позже, на корабле, она захочет составить такой важной персоне компанию. Надеюсь, ты не станешь отказывать ей в этом маленьком удовольствии. Разве если не найдется веской причины, тогда до встречи на корабле. Буду ждать отплытия. Тоже. После вышесказанного, оба сначала вышли в коридор, а затем расселись в две разные машины. Одна ехала в императорский дворец, вторая к причалу. Во время дороги Зен от нечего делать из раза в раз обдумывал разговор, взвешивал за и против, пока не добрался до дворца. К тому моменту во дворе стояла глубокая ночь, и первые, Что ученый собирался сделать, так это проведать своего друга. Что-то ему подсказывало, что его друг не спит, и чувство не подвело его. Почти не подвело. Без стука открыв двери, он не обнаружил Рема. Однако пройдя в соседний покой, застал его в постели вместе с двумя служанками. Глава 406. Сложный разговор. Глава 406. «Ваше Величество!» – вскрикнули обе девицы, одна из которых чуть было не выронила ковш с водой, в попытке преклонить колено. «Спокойно, не надо так трепыхаться. И ради всего святого, Рем, есть же купальни, они закрыты. Ну тогда хотя бы стул использовал. А то сидишь, извиняюсь за слово, голой жопой на кровати, да причиндалами своими светишь. Дык, стоило мне сесть на стул, как тот рухлявым оказался». Девочки чуть кипятком не ошпарились. Служанки, конечно, несколько смутились от такого комплимента. Их даже не столько смущал тот факт, что на мускулистом теле Рема практически не было одежды. «Да дайте вы человеку уже полотенце. Он не моя наложница, чтобы голым расхаживать в купальне и умилять меня своим видом». Немного в грубом тоне сказал император, после чего одна из служанок поспешно укутала Рема в полотенце. «Милые дамы, не могли бы вы оставить меня наедине с императором?» «Сию секунду», — сказали девушки, в спешке покинув комнату. «Мда, такого цирка я явно не ожидал увидеть. Побывал бы ты неделю в лесу, посмотрел бы я на тебя, то верно. Эх, не так я представлял встречу двух друзей. Я, зато весело», — улыбнулся он. Данная ситуация и вправду немного повеселила ученого. В конце концов, в последнее время было не слишком много веселых моментов в жизни. Обычно все сходилось в обычную рутину, в которой не происходило абсолютно ничего нового. «Кстати, ты еще помнишь ее?» – спросил император. «Помню, Стелла. Таких не забывают. Что теперь? Как оно?» «Не знаю, много воды утекло с тех пор. Она ждала. Вот только я нет». В глазах Рема отобразилась грусть и тоска. Он помнил о своей возлюбленной, однако с тех пор прошло много времени. Страсть поутихла, а на ее место пришли страх и страдания. «Наверное, в таких условиях невозможно любить, а может он просто забыл, как любить. Скажи, как она? С ней все хорошо?» «Да, она сейчас находится в секретном отряде ведьм и проходит обучение. Если интересно, я собираюсь создать из них корпус магов 8 и 9 уровня. Вавилон далеко продвинулся за время моего отсутствия, что же, рад за нее. Наверное. Где твоя уверенность? Осталась погребенной под артобстрелом». Разговор явно шел в тупик. Зен понимал, что Рему эта тема не очень приятна. Однако в жизни появляются такие моменты, когда просто необходимо поговорить, ведь в иной раз, когда придет время, все может обернуться далеко не в лучшую сторону. «Ты же понимаешь, что вам нужно поговорить?» «Да, понимаю. Но не хочешь?» «Не хочу. Понимаю, нами всеми движет страх. Страх не значит плохо. Страх каждого часть его самого. Однако тебе нужно его преодолеть, не ради себя, ради нее. Хорошо, так тому и быть. Клянусь, не знаю, к чему это приведет, но я поговорю с ней. Надо решить этот вопрос. Пожалуйста, мы можем поехать сейчас. Сейчас. Не поздновато ли? В самый раз. Как-то не похоже на тебя. Этому научила меня одна эльфийская девица. Не нужно так скрывать эмоции, иначе есть риск превратиться в бесчувственное создание. Это как-то связано с походом ночью. Не знаю. Странный ты. Знаю. Этот с виду необычный разговор нес в себе какой-никакой смысл. Рем не говорил прямыми словами, однако пытался сказать, что он хочет действовать сейчас. Зен открыл ящик Пандоры, и вышедшее оттуда существо стало тяготить душу. Теперь же было одно лекарство от всего недуга – поговорить по душам. Хорошо. Мы поедем. Спасибо, что выполняешь мою эгоистичную просьбу. Таков долг как друга, так и императора. На этом слове оба покинули дворец и сели в машину. На этот раз там сидел другой шофер, поскольку старый ушел отдыхать. Им предстояло ехать около 4 часов, так что времени для сна хватало с лихвой. Что касаемо усталости, Зен чувствовал себя очень загруженным. С разных сторон было слишком много проблем, что требовали незамедлительного решения. Вместе с этим все приводилось к нехватке времени, а вместе с ней усталость и стресс. За годы правления империей ученый, быть может, научился скрывать эмоции, подавлять их. Но разве это может значить, что их не существует? Тогда как быть? Остается лишь терпеть и превозмогать. Иного выхода нет и быть не может. Ближе к 4 часам утра машина прибыла в уединенное место. Среди местных место называлось Огненным пустырем, поскольку здесь ничего не было, кроме песка. Это был искусственно созданный биом, который был закрыт от посторонних глаз и в котором от лишних взглядов тренировались ведьмы во главе божества среднего ранга, Виктора. Эту территорию можно было смело назвать карантином. Никто не входил и не выходил отсюда, за исключением Виктора и разве что самого императора. Что до поставок провизии и прочих принадлежностей, этим вопросом опять же занимался Виктор. Что до входа, то его как такого не существовало. Лишь таблица да решетчатый забор. Однако это не значило, что сюда можно было бесцеремонно зайти, за обстановкой следило божество. Сами же ведьмы жили под землей, или вернее сказать, в бункере. Полевые испытания проводились не слишком часто, поскольку внутри для этого была своя зона. Многие месяцами могли не видеть людского света, но все ради одного – стать сильнее. Воистину, Виктор был весьма жестоким учителем. Если говорить о водителях, то они дали обет молчания. Иными словами, если бы кто-то из них попытался выдать врагу тайну об существовании или местонахождении этого места, то он бы попросту не смог этого сделать. При попытке насилу доложить информацию, ситуация могла прийти к смерти. Виктор встретил двух гостей, и перекинувшись парой слов с Виктором, они вошли в бункер. Если говорить об его обстановке, то все было вполне обычно. Например, благодаря магам воды, здесь всегда поддерживался нужный уровень воды для обеспечения всех потребностей человека, таких как утоление жажды, умывание и смыв. Маги земли в свою очередь помогали растениям быстрее расти, тем самым получая свежий урожай ягод и овощей, выращенных в самом бункере. Маги огня чаще всего были ответственны за ужин. Что касаемо других стихий, им поручали другие мелкие поручения. Подъем был в 6 часов, начало тренировок в 7, затем в 9 завтрак, после небольшой перерыв и снова тренировки, после в 2 часа обед, за ним еще один перерыв и тренировки, и окончанием всего был ужин и заслуженный отдых. У ведьм не было отдельных комнат, все спали как в общежитии. Однако это не помешало Рему в одиночку войти в комнату девушек и среди множества найти свою возлюбленную. За прошедшие 5 лет она не сильно изменилась. Все те же длинные черные волосы, все та же прекрасная фигура и легкий румянец на лице. Рем почувствовал, словно бы на него облили бочку ледяной воды. Не выдержав соблазна из-за нахлынувших чувств, он косточками пальцев прикоснулся к ее щеке. Проснувшись от малейшего прикосновения, она сквозь тьму смогла узнать своего возлюбленного. «Ты!» – тихо промолвила она. Так же тихо ответил он. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.